Глава 6. Окружение. Что такое нетворк и зачем он нужен? Способность человека добиваться поставленных целей развивается постепенно. Сначала он беспомощен и не может обойтись без содействия родителей, родственников и других близких. Постепенно обзаводится собственными компетенциями, наращивает опыт, полезные связи и в какой-то момент приобретает автономность. Он в состоянии обеспечить все свои базовые потребности и что-то сверх них. Большинство останавливается на этом этапе. Им просто достаточно. Дом, семья, профессия, хороший заработок, достойная старость в перспективе. Меньшинство идет дальше. С ростом целей и амбиций человек начинает декомпозировать их на отдельные направления и задачи, а в их реализации опираться на целенаправленно формируемое для этого окружение. В одиночку серьезных успехов не добиться ни в управлении компанией, ни в управлении оркестром, ни на сцене, ни на ринге. Поэтому для таких людей насущной необходимостью становится подбор соратников и партнеров и формирование надежной команды с распределением ролей и обязанностей. На этом этапе останавливается большинство из амбициозного меньшинства. Им достаточно. Успех и признание в профессии, положение в обществе, влияние, доход гораздо выше среднего. Не завсегдатаи глянцевых журналов и не фигуранты списка Forbes, но и без этого можно прожить. Но некоторые хотят продолжать. Они не хотят быть одними из. Им нужно быть первыми, единственными в своем роде. Они стремятся к экстраординарным результатам. Но вынуждены остановиться. Они не знают как, не понимают, что нужно сделать. Считают, что исчерпали свои возможности, уперлись в потолок. Мы это обсуждали ранее. Чаще всего потолок – это следствие нехватки знаний и возможностей. Уникальных, эксклюзивных, редких. Ими обладают очень и очень немногие. Просто потому, что в стоящем деле до вершины в любом случае добираются лишь единицы. Чемпионов мира мало, потому что если чемпионат проводится раз в год, то и победитель появляется один раз в 12 месяцев. Эти чемпионы в спорте, бизнесе, искусстве – обладатели тех самых уникальных ресурсов – знаний, опыта, которых и не хватает, чтобы пробить потолок, и без их помощи вам не обойтись. Рост только за счет собственных способностей – иллюзия. Да, в теории можно покорить вершину и в одиночку, но шансы на успех в этом случае стремительно падают. Я знаю это по собственному опыту. Как-то раз в 2018 году я участвовал в восхождении на Эльбрус. У нас была группа опытных проводников, и мы строго соблюдали правила акклиматизации. Разбили промежуточный лагерь на высоте 2000 метров и совершали пробные вылазки, адаптируясь к условиям. И вот во время одного из таких выходов, когда я шел по узкой тропинке на краю обрыва, я вдруг увидел поднимающийся в гору троллейбус. К счастью, благодаря боксерской привычке чувствовать свое тело и анализировать обстановку, я сразу понял, что это галлюцинация. Поэтому тотчас лег на землю и сжал руками какое-то колючее растение, чтобы прийти в себя. Затем подозвал остальных, которые, естественно, никакого троллейбуса не видели, и объяснил, что случилось. Они-то мне и рассказали, что это один из симптомов горной болезни, которая может случиться с любым восходителем, вне зависимости от уровня его физической подготовки и опыта. В другом выходе я столкнулся с еще одной опасностью высокогорья – резким ухудшением погоды. Минуту назад над головой сияло прозрачно-синее небо, и солнце не только светило, но и ощутимо припекало. Но тут на склон набежала тучка и... словно кнопку нажали. Пронизывающий холод, и метель такая, что в 2 метрах ничего не видно. А шли мы как раз в районе ледника, где встречаются разломы. Глубокие трещины, прикрытые сверху тонким слоем слежавшегося снега. Неосторожный шаг, и можно провалиться вниз 30 метров, прямо на острые, как ножи, ледяные иглы. Помню, что пока я сам не столкнулся с этим, я еще удивлялся. Как на склонах Эльбруса, на который чуть ли не в тапочках можно подняться, и на вершину которого устраивают марафонские забеги, ежегодно умудряются погибать альпинисты. А вот так, Каким бы опытным ветераном ты ни был, всегда что-то может пойти не так. И без посторонней помощи можно не справиться. Так и рост, исключительно за счет уже имеющегося окружения, это иллюзия. Если бы текущее окружение, семья, друзья, давние партнеры, могло бы предложить решение, то и барьера для дальнейшего восхождения бы не возникло. А он возникает рано или поздно, потому что рост не имеет предела, в то время как ресурс окружения, не говоря уже о личном ресурсе человека, ограничен и исчерпаем. И чем активнее вы движетесь по жизненной траектории, тем быстрее этот момент придет. Поэтому, если ваши амбиции имеют серьезный масштаб, без проводников-чемпионов вам не обойтись. Нужно идти к тем, кому путь уже покорился, к носителям того самого эксклюзивного опыта, к тем, кто знает, как надо сделать или может помочь своими возможностями, кто обладает опытом или влиянием, или интуицией, или чей склад ума, чья жизненная философия позволяют посмотреть на ситуации таким образом, чтобы найти решение там, где его не найдет никто другой. Люди часто думают, что все необходимые знания они могут найти самостоятельно. Но это не так. На тему инвестирования написаны тысячи книг, в том числе, в прямом смысле этого слова, гениальными инвесторами. Но каков процент читателей, которые добились в этой сфере хотя бы сопоставимых результатов? То же самое касается менеджмента, управления персоналом, финансового планирования, стратегического консалтинга и любого другого популярного сегмента деловой литературы. Десятки бизнес-школ с мировым именем, тысячи книг, но очередь к профильным консалтинговым фирмам не становится меньше. Если чемпион мира по боксу выложит в интернет полное описание тренировок, спаррингов, режим дня, диету, сколько человек после него поднимут над головой пояс, даже если полностью все повторят? Всегда есть что-то, что носители не могут передать ни в книгах, ни даже в видеокурсах. Даже если очень этого хотят. Так они обычно и не хотят делиться секретами. По разным причинам. Нет мотивации. Чтобы кого-то чему-то научить, нужно время и серьезные усилия. Не говоря уже об определенных специфических навыках и талантах. Нет потребности. Какая им выгода от того, чтобы обобщать и систематизировать свой опыт, а потом передавать его кому-то в готовом виде? Кроме того, бывает и так, что опыт в принципе не стоит придавать широкой огласке. Наконец, они попросту могут и не задумываться о том, что именно привело их на вершину. В конце концов, искусство рефлексии и самоанализа дано не всем. Чем специфичнее знание, тем оно дороже и недоступнее. На примере того же инвестирования. Если по теории в целом есть тысячи книг, по практике инвестирования в конкретной отрасли уже десятки. По практике применительно к России – единицы. Но книг, которые учитывали бы весь текущий контекст отрасли, опирались бы на актуальные данные и оперировали бы всей доступной информацией, включая непубличную, вы не найдете ни одной. Есть знания, которыми и вовсе владеют не больше десятка или пары десятков человек в мире. Под владением я подразумеваю не понимание того, что и как работает, а умение на нем заработать. Зарабатывают на новых технологиях визионеры, умницы-технари, первопроходцы. Это всегда сначала единицы, потом десятки, и не больше. Хотя бы потому, что когда наработанными первооткрывателями методами начинают пользоваться широкие массы трудящихся, отдача падает кратно. Рентабельность биткоина не повторится. Сливки с электромобилей сняла Тесла. Куш на смартфонах сорвал Apple. Остальные смогут повторить, но отдача на капитал будет меньше в разы. Всегда есть кто-то, кто знает и умеет больше. Кто может подсказать. Кто может научить. Кто может сделать нужный звонок. Кто тем или иным способом решит ваш вопрос. Такие люди необходимы. С ними, соответственно, и нужно выстраивать связи. Вернусь к исходному тезису. Опора только на собственные силы или на сложившееся за много лет окружение оправдывает себя, если вы хотите получить отличные результаты. На уровне многих других. Для результатов выдающихся этого недостаточно. Слово «выдающийся» говорит само за себя. Они выдаются из некоего общего ряда, общего фона. Не такие, как у остальных. Лучше, выше, сильнее. Часто в единственном числе. Just personal. Nothing business. Связи в нетворке всегда близкие, личные. Это никогда не чисто деловое партнерство. Это всегда стратегическое деловое партнерство плюс. Не обязательно самый ближний круг или даже не обязательно ближний. Но непременно высокий уровень доверия и высокий уровень допуска, что само по себе говорит о необходимости личной коммуникации. Даже если все партнерство ограничивается исключительно бизнесом. Необходимость в доверии логична. Чем выше амбиции, тем выше ставки, и значит, тем выше риски. Чем выше ставки и риски, тем больше требований к порядочности и надежности. Чем уникальнее опыт, тем больше думаешь о том, с кем им делиться, а с кем нет. Чем конфиденциальнее или щепетильнее информация, тем больше уверенности надо иметь в том, с кем говоришь на чувствительные темы. Доверие только разрушается мгновенно, но формируется всегда долго, иногда годами. Даже если вы придете по рекомендации от близкого друга, присматриваться и проверять будут тщательно, ценными ресурсами, а другие для выдающихся результатов не подойдут. С малопонятным человеком делиться не будет никто, не говоря уже о том, что все это требует времени. Помогать в решении вопросов, в том числе и собственной репутацией, ради кого-то, кто не близок, очевидно, тоже не станет никто. Только взаимный интерес, взаимное уважение, долгие и прочные связи. Такие, которые проверены в различных ситуациях. Только так работает нетворкинг с носителями уникальных возможностей. В условных скобках отмечу, что личные отношения важны и для проектных вещей, для повседневной работы. Я уже вспоминал о том, что помогал своим подопечным со специалистами, которые брали на себя критически важные участки работы. Например, подбор членов совета директоров, а также распределение ролей и обязанностей в компании. Казалось бы, рутина, хоть и такая, значение которой сложно недооценить. Однако и рутину можно делать по-разному. Можно быть вовлеченным, вложить душу, быть искренне заинтересованным в том, что получится на выходе. Можно отбыть номер, выполнив положенные операции, но с пресным итогом. Результат в обоих случаях будет качественно различным. И деньги, как мотиватор, здесь не работают. Даже на линейном уровне управления они ничего не гарантируют, о каких бы суммах ни шла речь. В сложных и длительных проектах они не определяют практически ничего. А в отношениях с носителями редких и очень полезных знаний, не находящихся в открытом доступе, их ценность и вовсе минимальна. Сакральное знание потому так и называется, что его нельзя купить за деньги. Его можно только передать ученику, последователю, продолжателю. Иными словами, тут требуется совершенно иной уровень отношений. Подведем предварительные итоги. Мы пока обсудили два тезиса. Первый заключается в том, что без нетворкинга нет шансов на прорыв, ибо он невозможен без доступа к уникальным ресурсам. Обладая тем же, что и все остальные, можно чуть-чуть выбиться из массы этих остальных, что уже неплохо, но не более. Второй заключается в том, что нетворкинг – это дело в первую очередь личное, несмотря на то, что почти всегда оно касается бизнеса. Без доверия, взаимоуважения, интереса, партнерство не получится. Отсюда вытекает третий тезис. Если отношения требуют больших ресурсов, прежде всего времени, то выходит, и сеть связи не может быть очень широкой. Суть нетворкинга не в том, чтобы обзавестись пухлой телефонной книжкой. Это лишь следствие. Знакомств может быть и много. Но вот связи с обладателями информации, которая сыграет ключевую роль в достижении выдающихся результатов, быть много не может. Хотя бы в силу естественных ограничений. Мой ближний круг нетворкинга насчитывает всего 20-30 человек. Это люди из мирового бокса. Ведущие российские политики. Около 10 миллиардеров, включая долларовых. Спортсмены. Я нахожусь с ними в постоянном контакте. Постоянном не означает в режиме онлайн, ежедневном или еженедельном. Вовсе нет. Постоянство – это регулярные встречи. Минимум несколько раз в год. Поздравления со значимыми личными датами. Обмен новостями и мнениями. Я знаю, чем живут эти люди сейчас. Знаю, в каком направлении они развиваются и чем я могу им помочь. Они то же самое знают обо мне. Тех, кто войдет в ваш круг близких, стратегически значимых связей, и не должно быть много. Вернусь к тезису, который регулярно повторяю. Все обучение, помощь ментора, начинаются с постановки цели. Ею определяется все остальное. Подбираются необходимые ресурсы, в том числе и необходимые знания и связи. И, соответственно, вычисляются те, кто этими знаниями и связями обладает. Их, очевидно, будет максимум несколько десятков. Так никто не делает. И зря. Все предыдущие соображения неизбежно подводят к мысли о том, что стратегическое окружение выстраивается целенаправленно. Это отдельное направление работы. Затратное, важное, неизбежное, постоянное. В этом направлении нельзя однажды начать работать и потом только поддерживать в функциональном состоянии встречами и регулярными звонками. Сеть связи расширяется в перманентном режиме, хоть и с небольшой скоростью. Она не может не расширяться, поскольку ваши задачи меняются. На место одной покоренной вершины приходит другая. Меняется жизнь вокруг, подбрасывая новые вызовы или новые идеи. Наконец, круг общения трансформируется в силу естественных причин. Кто-то отходит от активной деятельности. С кем-то могут испортиться отношения. Кто-то отправляется в лучший мир. Развитие и поддержание сети стратегических связей требует резервирования на эти цели ресурсов, постановки целевых параметров относительно того, чего и кого вы хотите от него получить, оценки результата, корректировки методов в случае необходимости. Это целенаправленная скоординированная деятельность, подчиненная поставленным вами целям и задачам. Ее нельзя отдавать на волю случая. Но большинство людей именно так и поступает. Не нарабатывает связи и не развивает их целенаправленно. Их усилия в основном сводятся к установлению как можно большего числа контактов, без сформулированного запроса и поставленных задач. Без четкого понимания, какой именно человек с каким именно опытом для этой задачи нужен. Просто так, на удачу. Поэтому эффективность этих усилий близка к нулевой. Несмотря на то, что и по нетворкингу написаны десятки, если не сотни книг, и в каждой из них говорится, что так делать не надо. Причин, по которой эти призывы не доходят до большинства читателей, несколько. Прежде всего, у многих из них нет по-настоящему амбициозных целей. Максимум тактические задачи. Получить повышение. Найти новых поставщиков или канал сбыта. Найти эксперта по какому-либо вопросу и тому подобное. Для этого часто бывает достаточно и тех связей, которые сложились стихийно. Поэтому сбор контактов максимально широким охватом для них вполне достаточен. Вторая причина – отсутствие соответствующего опыта. Люди понимают, в чем ценность знаний, талантов, трудолюбия. Может быть и связей, но в смысле доступа к нужному телу, чтобы по блату пробиться туда, куда нужно, влезть на доходное место или обойти какие-то препоны. Но у них нет практики, когда носитель уникальных знаний делился бы чем-то с ними и выводил их на новый уровень. Если такая практика все же имеется, то в подавляющем большинстве случаев они воспринимают это как нечто само собой разумеющееся, не осознавая, что вытянули счастливый билет. И им не приходит в голову заняться целенаправленным поиском других таких билетов под их задачи. Третья причина – восприятие в обществе механизма связей как порицаемого явления. Нетворкинг по-прежнему путают с кумовством, коррупцией, фаворитизмом. Четвертое – культура достигаторства, которая создает у людей неявное убеждение, что если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Привлекательный образ self-made man, человека, который добился успеха исключительно благодаря собственным усилиям, без какой-либо помощи извне, сбивает с толку немало людей. Конечно, они понимают, что у достигатора должна быть команда. В конце концов, вождей без последователей не бывает. Но им кажется, что и собирать эту команду должен сам лидер. Ключевые решения он также принимает сам, отвечая на вызовы и преодолевая сложности. Таков образ, транслируемый через масс-культуру и медиа. Понятно почему. Путь к успеху под чьим-то руководством выглядит далеко не так впечатляюще, чем борьба героя-одиночки против жестокого мира. Опора на экспертизу и связи других людей не позволяет чувствовать себя истинным бизнес-героем. Заметьте, что тема наставничества даже в деловой прессе, а в мейнстриме тем более, почти не освещается. Уоррен Баффет прославился как оракул из Омахи, который за счет гениальной интуиции и расчетов сколотил на инвестициях громадное состояние. Но сколько человек смогут назвать его учителей, которые и привели его на Олимп? И это при том, что он открыто говорит и пишет о них, и не скрывает того, чем им обязан. И, наконец, пятое. Чем ближе вы к пику, тем сильнее конкуренция. Тем она более персонализированная. К бою за титул чемпиона мира соперники готовятся не просто как к поединку в ринге или за шахматной доской. Они готовятся друг к другу. Точнее, всю аналитическую работу ведут их команды. Все то же самое происходит и в бизнесе. Персонализированному противодействию можно противостоять только структурно. Не личность против личности, а система против системы. Команда против команды. Возьмите любые выборы более-менее высокого уровня. Это в первую очередь борьба идей, идеологий, связей и только потом денег и креатива. В команде кандидатов в президенты страны находятся не только те, кто входит в его оперативный штаб, но и те, кто его поддерживает, оказывает ему политическую, финансовую, интеллектуальную и репутационную поддержку. Будь то другие политики, бизнесмены, творческая интеллигенция. Иными словами, его нетворк, его база, его структура. И что также важно, мало взойти на Олимп, получить тот же пост президента или генерального директора корпорации. На нем еще нужно суметь удержаться. Давление будет лишь возрастать. Чем крепче структура, чем сильнее связи, тем более эффективно удастся справиться с давлением и конкуренцией. Я рассказываю о непродуктивных способах, чтобы на их фоне подчеркнуть продуктивные. Когда видишь чьи-то ошибки, то проще самому их избежать. Я и сам до 30 лет не знал, что такое настоящий нетворкинг и зачем им надо заниматься. И только начиная примерно с 33 лет, я начал его системно выстраивать, формировать план и следовать ему, искать людей, в которых был заинтересован, и налаживать с ними отношения. До этого момента все складывалось хаотично, а достижения приходили через упорную работу, въедливость, харизму, энергию. Мой нынешний круг из спортсменов, управленцев из мира бокса, политиков и бизнесменов сложился в последние годы. Точнее, я сам его сложил. Для чего здесь нужен наставник? Любой человек, добившийся успеха, умеет строить коммуникации. Хотя бы в какой-то степени, но умеет. По-другому не бывает. Иначе и успеха бы не было. Без взаимодействия с другими мы не можем ничего, за редчайшим исключением вроде гениальных ученых-затворников или художников-одиночек. Но это как раз исключение. Возникает вопрос. Если вы умеете знакомиться и налаживать связи, то какова роль наставника? Кроме очевидных подсказок о том, какие знания нужны, какие люди их могут дать и в какой момент к ним стоит обратиться. Есть одна не столь очевидная сторона этого вопроса. Она хорошо известна тем, кто уже пытался хотя бы получить аудиенцию у, скажем так, большого человека. Пробиться очень сложно. Добиться внимания миллиардера, даже если его рабочий день не расписан по долям секунд, трудно. Удержать его трудно невероятно. Сколько звонков в день принимает на мобильный телефон любой высокопоставленный функционер? Я говорю только о его мобильном, не секретарше и не помощников. Только о звонках от тех, кто может набрать его напрямую. Представили? Занятость не единственный барьер. Есть множество просителей, продавцов, инноваторов со свежими идеями. В приемной всегда толпа. Пробиться через нее в одиночку с улицы можно, но не просто. И это не все. Место под солнцем ограничено. Кто поднимается высоко, стремится рефлекторно отгородиться от тех, кто внизу. и уж тем более вряд ли хочет способствовать тому, чтобы кто-то снизу добрался до его уровня. Я ведь усилия прикладывал, с трудом сюда дошел. Почему кто-то должен за мой счет, благодаря моим знаниям, влиянию, умению находить решение, как сюда попасть? Звонок миллиардеру или политику, или большому ученому от человека из его круга, из его нетворка, рассекает толпу в приемной, образует в ней свободный проход. Он, как минимум, обеспечивает внимание. Час-другой времени. Так и начинается знакомство, которое затем может перерасти в устойчивую связь. Что нужно для того, чтобы человек не остался простым напоминанием в записной книжке? Умение отдавать. В предыдущем разделе я уже отметил, что связь должна быть личной и долгосрочной, с регулярным общением, взаимовыгодной, взаимно интересной. Разумеется, за рамками отдельного проекта или вопроса. Получить помощь по конкретной проблеме или консультацию, пусть даже за приятной беседой, не означает, что человек вошел в ваш круг, а вы в его. В основе интереса лежит обмен информацией, как деловой, так и личной. Информация должна быть нужной и полезной. Вы и ваша деятельность должны быть в русле интересов того, с кем вы выстраиваете контакт. Только в таком случае в обе стороны будет идти энергия, новости, мысли, дискуссии. Возьмем любую среду – спортивную, научную, творческую. Специалисты, эксперты, управленцы поддерживают общение не только по конкретным проектам. Оно идет постоянно, чтобы не пропустить что-то новое. Обменяться соображениями по какой-то теме, которая сейчас может и не приоритетна, но за которой стоит последить, увидеть ее возможности. И, конечно, при необходимости договориться о чем-то конкретном, помочь в каком-то деле или соединить людей, которые могут быть друг другу полезны. Амбициозные всегда привлекают, как и те, кто готов помочь, те, кто готов делиться своими знаниями, кто интересуется другими искренне, а не с целью получить от них выгоду. Кто готов отдавать? Кто умеет отдавать? Так вырастает партнерство. Так строится нетворкинг.